всем рассказываю, что думает Лакшми Нараяна. Я вообще, как, ну, она говорит, я всегда могу вам объяснить, что Лакшми Нараяна. Я же знала, что он вот в искон, не может он никуда уйти. Он уже тут все любит, она говорит. Опять у меня оценка такая, что раз меня здесь любят, я не могу уйти отсюда. Ну, потом она говорит, я же знаю, вот то все. И вот Лакшми Нараяна, я же знаю его, я знаю. И она говорит, я же вам всегда говорила, что Лакшми Нараяна хочет человеческих отношений. Ему не надо кришнаитских отношений, ему нужны человеческие отношения. Потому что для него кришнаизм это слишком человеческий процесс. Это не просто процесс для каких-то вот тупых, но они поют. Ну, он такой человек, ему чувства нужны, то, все, он в этом процессе хочет человеческих также отношений, чтобы они были, эти человеческие отношения в сознании Кришны были. Ну, и она это прокричала, и она говорит, правильно, Лакшми Нараяна, правильно, ну, это же все, это на публике, вы знаете, когда люди ждут, они все возбуждены, они же киртан только что пели, а тут раз я и появился, напели, представляете, а уже все на взводе кому-то что-то давать, там, тут что-то говорить, возвышенно, то есть, а менталитет-то этот, а куда-то его надо сбрызнуть-то, и все, а тут пам, появился, ова, и люди так, и я говорю, ну, да, вы правы, так, я человеческие люблю отношения, как-то со скотом не очень. Она ха-ха-ха, там, ну, все, ага. И другие люди это поймали, так стояли, и ко мне подходят, Лакшми Нараяна, вы нам так дороги. Я говорю, ну, спасибо большое, я говорю, вы-то мне тоже, я чувствую, столько лет, я говорю, там, я говорю, я вас очень счастлив видеть. И они говорят, вот мы, как бы, хотим вас пригласить, вот, дайте нам Дашу. Я говорю, ну, пожалуйста, ну, Дашу мне пообщаться хотите. Я говорю, скажите, где? Мы хотим вас в ресторан пригласить. Я говорю, куда? В ресторан. Мы даже стол заказали. Я говорю, а почему в ресторан? Ну, вы же любите человеческие отношения. То есть люди всегда что-то надумывают сами себе. Они не понимают, что человеческие отношения, не важно они где, в ресторане или где-то. Важны человеческие отношения, да, а не ресторанные. И я к чему это все вам говорю? Что я хотел бы, чтобы вы понимали какую-то суть саму. Я тоже могу ошибиться, где-то сказать не так, там что-то. Но суть остается прежней. Поэтому вы не думайте, что люди, которые берут просто на себя ответственность, и люди, которые берут ответственность за то, что будет классно, это разные вещи. Поэтому я взял ответственность за что? Что храм будет здесь, будет большая община, и будут брахмачарии, которые будут очень образованы. И что как только я все это сделаю, я все это передам местным авторитетам и уеду отсюда. Это было озвучено с самого первого дня моего появления в Иркутске. Таков был мой план. Скажите, что я не сделал. Мадху, скажи, что не сделал. Даже я считал себя еще все-таки не вправе как бы успокоиться, пока вот картины не повесили. Потому что я все равно и Горюху Сидорова, и Димку Дорофеенко пили оттуда. Я говорю, когда? Как бы еще все-таки считал, что это последний штрих даже вот чисто в помещении, что надо вот как бы, чтобы Бхагава там был, была Шичтанчатарамрита. Ну, там картина не получилась, я хотел Бхагавад-гита, чтобы была, но она где, я не знаю. Где-то висел, потом куда-то убежал. Уехал Кришна с Арджуной. Да? Там, в коридоре. Скромно в коридоре. Не, в любом случае, это не важно, я не про это. Просто, что я говорю, я чувствовал с этой асаной, что надо было последние какие-то штрихи все-таки доделать. Потому что это очень сильно влияет на наше сознание. Сцены, знакомые сцены. Не интерпретированные, а уже знакомые и одобренные при жизни Шрилы Прабхупады некоторые эти сцены. Понимаете, да? Эти иллюстрации многие были нарисованы при жизни Шрилы Прабхупады. И были одобрены сюжеты этих картин. И они, вы же видите, они неплохо сделаны. Я думаю, что вы различия как бы улавливаете. Ну, кто улавливает? Это, между прочим, разные картины. Хотел бы вам добавить. Вот это вот все, что я хочу вам. Вот сейчас уже час. Я-то вы же знаете, я непотопляемый. Час, два, три. Поэтому вы не думайте, что я приехал на кого-то с какой-то обидой или с какими-то претензиями. Я счастлив вас вообще всех видеть, всех до одного. Нет ни одного человека здесь, которого я не был счастлив. Ну, есть такие какие-то люди, которых я не знаю. Но я думаю, как я счастлив видеть тех, кого я не знаю, потому что, значит, они как-то сюда еще ходят, каких-то людей еще привлекаются, какие-то... И опять счастлив. Почему? Потому что я не привязывался с самого начала к тому, что я здесь буду самым главным, что здесь все будет от меня зависеть, что я здесь буду всем управлять. Я с самого начала такой мысли себе не допускал даже. Поэтому я даже своих студентов всегда настраивал. Да я в Америку уезжаю, там, они там полгода, уезжайте, я раз не уеду, смотрю. То есть я как бы вводил сначала, раскачивал их ум, чтобы ум их привык к тому, что им рано или поздно придется со мной что? Сначала нужно ум подготовить шутками, всем, всем, пятым, десятым. Пару раз отъехать, сказать, что приеду завтра, а приехать через 2 месяца. Надо, потому что я понимал, что люди должны свыкаться с какой-то мыслью. Слишком много было ненужных моих действий, потому что я помогал вам в том, в чем вы уже сами должны делать. Я не буду за вас уроки делать ваши. Папа решает, а Вася сдает. Так очень во многих случаях так получаться стало. Что у вас были какие-то, жизнь вам давала какие-то задачи, да, которые вы должны были решить сами при помощи того, что вы здесь изучаете. Вы их не могли решить, приходили ко мне, а Кришна посылает те задачи, которые должны решать. Если они к вам пришли, значит, он надеется, что вы их решите при помощи того, чего вы научились. Понимаете, да? Он не пошлет вам какое-то сверх-супер испытание. Если вы в 5 классе, вам будут задачи для 5 класса, учебник для 5 класса. Если вы там в том, от вас требуется... Но вы стали обращаться с этими проблемами кому? Ко мне. Я стал в какой-то момент, я стал решать эти задачи за вас. Объяснять вам. Но у вас, оказывается, не мои объяснения, а что здорово, Лакшминараяна вот нам помогает решать. Вот. Это не было помощью, вы просто стали как бы пользоваться этим. Я стал... вторгаться во все сферы вашей жизни. Я знал, где кто ест, с кем что, дети какие-то, то есть все. Я же практически влез во все, что, вот, что в вашей жизни есть, я во все почти практически влез. Я настолько с вами сблизился, что я знаю, где вы живете, что вы там, кто у вас, папа, мама, деда, баба, кто там с детьми у вас, что там, с тем, с тем. Я как бы стал частью, вот у меня мама такая же, она с больными дружит. Представляете, вот она врач, не один врач, больной да больной, все, вылечил, все, иди отсюда. Она обязательно обрастет отношениями, пока лечит. Обязательно они чуть ли не родственники, она, человек вылечился, они друзьями становятся, подругами, да и все до конца жизни. Вот я такой же. Я всегда говорю, тебе надо это, она уже бежит за больного, решать там, надо с его дочерью поговорить, дочь там, там. И вообще, какое дело? Но она такова. Потому что она врач по природе своей. Она считает, что это связано все с жизнью человека. Также я считаю, что все это связано. Но вы должны учиться решать проблемы сами. Понимаете, да? И вот эти GBC, когда приезжают или что-то, это как вот как Горано или Райно, вот какую-то контрольную привозят, да? Вот, и надо всем написать. Вот серьезно говорю, по сути дела это почти так же. Что люди приезжают не решать за вас проблемы, а выставить оценки приезжают. Как вы не поймете это? Это приезжают выставить оценки за данные полугодия, за данный год и так далее. Понимаете? Оценить, приезжают оценить, что здесь происходит и какую оценку поставить. По этим вопросам, по футфулайфу, по санкиртане, по отношениям. Тройка там такая, тут двойка, тут кол, тут 5 можно поставить, здесь, так сказать, там, вот так вот. И потом кому-то это говорят. Ну вот мы видим в вашем, так сказать, этом ведомстве вот такое дело. Почему у вас, так сказать, столько много неуспевающих? Судя по их вопросам, они не успевают вообще ничего. Судя, так сказать, по тому, что рассказывают, что они пришли только на нас, а без нашего приезда они здесь даже не появляются, здесь существуют такие-то проблемы, такие-то. Оценка идет, понимаете, анализ и оценка. Потом садятся вместе люди и решают, что сделать, каких репетиторов нанять, чтобы эти оценки повысить. Но эти никаких людей нанять, чтобы они решили эти проблемы. А кто бы мог бы их вдохновлять и обучать таким образом, чтобы они эти проблемы решили сами. Сами. Поэтому не думайте, что я приехал сюда решать ваши проблемы. Я лишь чувствую ответственность еще раз вам сказать, что все вспомните, чему вы учились, и попытайтесь при помощи этих знаний, и вот я просто напомнил еще раз вас, как бы попытался сконцентрировать на этом. И это не значит, что я сейчас где-то сяду и начну решать все ваши проблемы, что у вас там с семьями, там или где-то. Уже сейчас есть люди, которые, и вы есть. Я могу советовать вам. Вот советуйте, пожалуйста, сколько угодно. Но решать за вас не буду ничего. Советовать? Пожалуйста. И мои советы меня хотят, прямо требуют, затребовали, что официально ты будешь советником. Я говорю, нет, не буду я официально никем. Я приехал как вот человек, чувствующий свою ответственность за все, что здесь происходит, даже без меня. Хотя никто меня не может обвинить официально, там и так, но я просто как человек чувствую ответственность, потому что вы мне дороги, я как бы знаю вас не первый год, вот визит. Я так и хотел приехать, но я думал, приеду минимум через год. Серьезно. Если бы сейчас не Махарадж, я бы не поехал. Ну, что думаю, рано, здесь нет. Я всегда считал, что где-то через год можно начать говорить, что все. Потому что 4 месяца адаптационный период психологический, потом выход из состояния комы, там, знаете, там, потом период реабилитации, потом период легких упражнений, да, потом период, так сказать, этой профессиональной реабилитации, да. Ну можно приехать. Ну это сколько? Я сильно год, да, в основном, как вот руку сломать, а потом расставиться. Когда вы это так же будете делать? Как хотя бы так же? Я прекрасно понял, ну я приеду через 3 месяца, люди еще меня ждали. Через 3 месяца люди еще уверены были. А, часто приеду, наверное, он придет, всех тут перекосит, перебьет, там попышет, тут покакает, всем тут спать заткнет, нас защитит, этих всех уничтожит, этих туда, вся и вся, мы заживем как раньше. Я думаю, все это понимают, о чем я говорю, что месяца 3 еще такое настроение было, что я как-то вернусь и что-то тут сделаю. Потом стали надеяться, ну ладно, он не вернется. Может позвать кого? В Рюрике? А? Народ, долго ли будем без царя? А? Твари мы дрожащие или право имеем? Может позвать какого хорошего царя? Приходи, правь нами. Мы твои холопы, ты наш царь. Может, Рюриков позовем, а? Мы слыхали, Рюрики классные. А? Так ведь, да? Я понимал, что этот период, потом восстановление новых авторитетов, перепалки, каждый начнет разрывать в свою сторону, одни за одно, другие за другое, одни начнут эксплуатировать мое имя, другие другое имя, третьи начнут того приплетать, эти четвертые, начнется такая каша, потом эта каша будет... Они устанут в этой каше сами возиться. И то сколько времени? Ну что, может, на что-нибудь сделаем? Да иди ты, да сам ты иди ты. Наш храм, да наш, мы тут к божествам ходим. Да я тоже к божествам хожу. Иди отсюда, да сам иди отсюда. И все, не будем общаться, да иди отсюда. Все, будем мы ходить к божествам, но не общаться. И я понимал, что все эти стадии будут. Понимаете? Кто-то будет ждать, мы без этого жить не можем. Он так говорил, вы предали его, вы его предали. Вы видели, как он его предал. А, предатель, товарищи среди. Я все это понимал. Потому что совсем с этим я за 15 лет, поскольку я въезжал и занимался храмами, в которых меня терпеть не могли. Я понимал, как я сам через это все прошел. Как меня критиковали день и ночь, как люди меня не слушались. Но я терпеливо проповедовал сознание Кришны. и терпеливо действовал, от себя требовал каких-то вещей. Вот я думаю, вот здесь улан-удэнцы сидят, я думаю, что лучше всех знают об этом улан-удэнцы. Я сам распространял книги, я сам ходил, делал фудхулайф, я выступал по телевидению, я писал статьи, выступал по радио, пел, проповедовал, решал вопросы с бандитами. Я лично это настроен. Вы даже не представляете, насколько. Потому что многие невзгоды во мне провоцируют позитивизм. А вы другие люди. Вот знаете, есть такой человек, ему говоришь, вот я маленький был, да, мне раз кто-нибудь по носу надает, и отец мой увидит. И мне говорит, ну трус, тряпка, ничтожество, да ты пфу на тебя. Я пойду всех перебью. Я пойду заниматься, тренироваться, и в итоге всех перебью. О, подлец мне, говорит на это. О, подлец, мстительная какая личность. Ну какой ублюдок, ага. Дали ему там по носу, натренировался, что-то отомстить. Ух ты, мстительная сила. Я пойду перед всеми извинюсь. А, присмыкающееся животное. И так вот, ну я что сделаешь? Я такого человека, меня вот так воспитывали. Понимаете, да? То есть, а вот на другого, ему, он получил по носу, ему говоришь, я же так воспитан был. И я ему говорю, ты ничтожество, тебя побили. Он говорит, да, теперь вообще не буду, я тебе нравится. Я-то не ожидал. Я-то этими словами хотел его как бы спровоцировать на лучшее, а оказалось, и последний убил. Вот что происходило, я думаю, тут какие-то воины собрались. Это что ж такое-то? Это же карапузи. Это же какие-то ходы, ты карапузы. Их нельзя, как так справиться? На слабо их не поймаешь, и только. Ух, ничего себе, как ты здорово им своим носом по кулакам надавал. И в следующий раз твои челюсти и в кулаки ломать пойду. Такой хитрый ход. Что такое? Поэтому, может быть, я вот иногда ошибался, я на человека ругал, думал, что он такой же, как я, потому что он мечи вешает на стену, там, что-то из себя изображает, под меня косит, там. Я думаю, значит, раз он так себя ведет, значит, он такой же, как я, значит, тот же сработает способ. Если у него такой характер, как у меня, то я всегда, меня в чем-то обвиню, ах ты нечестный, я стану честным. Потому что я не хочу быть плохим, я никогда не хотел быть каким-то гадким человеком, потому что я видел, какие люди классные. А получается, что человек говорит, ах ты такой секой. Начинаешь. Нет. Вот вы бы сказали, никогда Лакшми Нараяна не пойдет. Лакшми Нараяна святой. Значит, я уже запил где-то. А если ты скажешь, да он хандык, да он наверняка там уже ублюдок бухает уже, самураем стал, в движении самурайском, туда-сюда. Что? Вылью, разобью, выкину и буду молиться. И прилечу сюда на крыльях Серафима с нимбом. Я не хотел быть таким никогда. Это вы такие, вам что не скажешь, вы сразу бум голову пускаете. Ты не прав. Я же говорил, что я всегда не прав. Вы сразу начинаете все это обволакивает. Что это за такое вожделение? Вот, Лакшми Нараяна не любит спектакль. Ну, я очень люблю драматических актеров, там все такое. Но вот это вот вожделение, что вы называете спектаклем. А что вожделение? Не в том, что вы кого играете, а как вы используете эти спектакли. Как, допустим, в Красноярске вы используете эти все вот сборы, чтобы там. Под видом всей этой культурной программы просто люди так стали жениться между собой. И так быстро как-то женились они. Даже не документы не успевали оформить, даже и сообщить друг другу, что они поженились, не успевали. И уже разводились, тоже не сообщали. И вот почему я был против этого вот безобразия. А они сказали, Лакшми Нараяна вообще в искусстве. Ну что, извините. Вот что мне не нравится, когда что-то под видом этого делается. Поэтому я очень люблю, я вырос же на опере, на драматическом, я вырос на этом. Если вы начнете со мной разговаривать об этом, вы совершенно увидите совершенно другого. У меня морда не соответствует тому, что я знаю. Поэтому меня в основном всегда там, о, бандитская морда, ой, какой, да он там. То есть очень легко в моей внешности, в моем темпераменте увидеть в том, в чем меня обвиняют. Бабник, алкоголик, бандит там туда-сюда. Конечно, это как бы, ну, что сделаешь? Вот шкуру никуда не заменишь. Вот. Но помимо этого, вы спросите, кем был голый до революции? Нет, вы спросите, кем я был до революции? Голый был интеллигентом. Совсем другие вкусы, другие интересы. Но жизнь меня сделала, конечно, немного циничным, немного таким и грубоватым. Я вижу, пока их матом не наорешь в России, они стоят даже не двинутся. В задницу не пнешь, так он же. Вот почему говорят, что пока гром не грянет на перекрестнице, пока петух не клюнет, так это бесполезно. Что сделать? Совсем недавно, вот на Медне, там один прижал меня на дороге и выскакивает с монтировкой. И к машине бежит. И мне даже не себя жалко стало, а машину. Я думаю, нет, я лучше голову подставлю, чем машину, потому что голову бинтами обойдешься, а это тут... Ну, я шучу, но суть-то в чем? Я раз выскакиваю, я говорю, ты что это, мужик? А он сам, главное, не прав. И он говорит, да я тебя сейчас уханькаю там туда-сюда. И там всякие грубые слова говорит там. Я таких слов не знаю, да. Даже не понимал на иностранном языке, как давай кричать все. Ты же мне рот не поворачивается, язык. И ты вот штучкой машет. Ну и я ему там и так, а он уже все ближе, дистанция это сокращается. Я уже вижу, эта штучка, так сказать, очень даже серьезно уже так. У него серьезные намерения. И во мне так начинает постепенно это вот. Как вскипать? Я чувствую, температура сразу повысилась в кишечнике. Нагревается это все. Буль-буль-буль-буль-буль, начинает подниматься к голове, а он все бежит и выкрикивает. Но это все же быстро происходит, у меня же это сейчас, как это называется, плитки-то сейчас раз и сразу накаляются. Такие, как это, стекло-то такое есть, знаете, да? Сенсорные такие, раз, и они сразу. Вот у меня так же. То есть я-то рассказываю так долго, а на самом деле вот он только выскочил, тоже прокричал, и мне сразу раз и все закипело. Это я так долго рассказываю, что там типа процесс. Не, я же, вы знаете меня, я же сразу быстро закипаю. Я, так сказать, универсальный чайник. У меня сразу раз это... Я всячески пытаюсь эту ситуацию разрядить. Ну, думаю, как же так? У меня шнур на шее, там, туда-сюда. Я и так, и там раз, и он с этой бедой. И как даст! Я прямо как этот вот, Евдокимов себя почувствовал. И как даст! Ё-моё! Ёпарь ты, больно же! Она прямо как тут хрустнет весло. Он мне как этой штукой, этой монтировкой как дал. У меня аж вообще в глазах там гауранга затанцевал. Вся панчитатва сразу ко мне пришла. Удар был настолько трансцендентный, что вся панчитатва пришла вместе вот с этим собранием мудрецов. Ну, и я расстроился до безобразия. И он, ну, я расстроился, и он это расстройство воспринял, что надо милицию звать. И давай орать, убивать. Я-то расстроился просто. Он убивает, там туда-сюда, да понабежали эти там всякие. Ой, да не надо его так это ругать, да тут ему уже больно. Я потом все это. Я вроде как бы виноватый. Он меня прижал, он... Ваши чувства можно влиять. Если я что-то выбрал, на меня уже влиять практически почти невозможно. Че? Даже если тот человек что-то про меня говорит, это не означает, что я к нему теперь буду относиться плохо. Если уж я к нему относиться хорошо, я буду относиться хорошо. Ну что поделать? Он так и меня оценивает или там. Но я все равно, я испытываю самые лучшие чувства. Когда мне там говорят, вот Шривас нам про вас такое говорил, или кто-то, не чихать. А джаз и Прабу для меня также часть моей жизни. Там кто-то, Табаров Олег, там этот Дикин Женька. Это все, как бы, как это сказать, бытовые распри, понимаете, да? И я очень хорошо их различаю. Может быть, они могут зайти далеко, но это не означает, что я считаю, что эти люди мои враги какие-то. Нет, может быть, я им стал врагом, но они нет. И мне бы очень хотелось, чтобы эти люди продолжали служить, продолжали воспевать и продолжали стараться быть полезными в этом деле. И занимались исключительно той областью, которую им поручают, а не в которую они влезают сами. Это понятно, это уже там дела коррективы, такое будет всегда. Где-то мы случайно влезаем не в то, так и всякое бывает. И до какого-то времени можно наказать человека, но потом никогда не наказывайте, если вы в итоге не хотите простить. Значит, вы не имеете права наказывать. Понимаете, да? Если вы наказываете навсегда человека, вы палач. Но если вы наказываете только для того, чтобы человека простить в итоге, то можно сказать ему, вон из моей жизни навсегда, и сами ждете так, ну уже целый месяц навсегда, целых два. Ну, может, начать самому там какие-то переговоры. Да? Ну ты что, долго там будешь навсегда уходить? Сволочь такая. Понимаете, да как мать, вот она иногда же говорит какие-то слова. Но мы всегда позитивно настроены, должны оставаться, в сердце своем. Поэтому, когда я отходил, у меня не было негативизма такого. Я просто попытался ослабить привязанность других людей к себе. Поэтому там что-то говорил такое. Да, все плохо, все курсы в базисе, меня предали. Что все подумали, о, вообще, это правда ложь, не раньше? Может, правда ему отдохнуть? Зачем? И сейчас я вам говорю, когда вы уже привыкли и знаете точно, что вам придется все равно без меня оставаться, мне легче это говорить, потому что я через несколько дней соберусь, и вот, может, вы меня год целый не увидите. А может и два, а может и пять, а может и десять. А может быть и вообще, а может быть ворона. Но важно, что отношения наши остаются. Люди звонят, приезжают, пишут, через кого-то действуют. В чем проблема? Вот, сидит Баба Тарина. Меня не было 10 месяцев, а такое впечатление, что я ее в лучшем случае не видел, потерял контакт с ней только на время ее болезни. Таким образом, 2 месяца, да, получается, выпало. Из 10 месяцев 2 месяца всего вообще не выпало. Ну что, я про других не говорю. Михаил, так с Михаилом вообще, как будто спим рядом все 10 месяцев. Я стал частью его менталитета уже. Я уже тоже сам с собой разговариваю. Да, а что, Миха, он как бы становится ближе, ближе, ближе, ближе, потому что мы общаемся. А когда не общаешься, да еще ум накручивает что-то, там какие-то небылицы в уме начинают появляться, что-то там надумывают люди. А что, все так просто. Написал письмо, да и все, получил ответ. Все понятно. Так ведь? В чем проблема? А так вы будете ждать год, 10, 20, 30. Потом я приеду, вы умерли. Я же буду плакать. Это не надо. Не беспокойтесь, вы же целый год без меня жили. Вы представляете, год уже можно отменить. 10 месяцев. Я никуда не лез, ничего так. А 6 месяцев я вообще даже в этом месте не живу. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Полгода. И ничего. Вы живете живы, здоровы. Едите, а уж как... Это после этого вообще по-взрослому. Что изменилось-то? Ты точно так же. Вы будете без меня справлять дни рождения, смотреть телевизор, жизнь будет продолжаться, поймите. У людей люди умирают, они продолжают жить. Накладывать на себя руки грех. Не накладывайте на себя руки даже в духовную жизнь. Всякую. Не надо, продолжайте, продолжайте и продолжайте. В радости и в горе, в чести и в бесчестии, в счастье и в несчастье, в холоде и в жаре. Продолжайте. В богатстве и не в щите. Продолжайте. Вот этого я хотел. И не важно, Искон, я еще раз говорю, это не бумага. Это не табличка, это не какой-то мандат. Это цели, метод и средства, которые принес нам Шрила Прабхупада. И продолжайте. Надо вам общаться, общайтесь. Не гадьте друг другу. Не будьте ничьей оппозиции. Не надо. Что такое оппозиция? Это что вы что-то все время там все что-то. Просто ну, вас просите, чтобы вас в покое оставили. Если уж прямо не можете. Так. Но никогда не вставайте в противоречие ни с кем. Лучше эту энергию, как сказала мать Друи Махараджу, не надо никому делать зла. А все эти силы и все обиды просто направь на служение Кришне. Вот и все. И Друи пошел, вместо того, чтобы там выяснять что-то, пошел, занялся собой. Своей йогой, своей связью с Богом занялся. Понимаете? Чего тратить время, чтобы доказывать чьи-то ошибки? Вы, соприкасаясь с ними, будете оскверняться. Даже если это так. Пусть занимаются эти мусорщики, там какие-то люди квалифицированные, которые могут соприкасаться с чьей-то грязью и не оскверняться. Беспристрастные. А не те, которые хотят доказать это. Пусть это доказывают, кто беспристрастен. Понимаете, да? Пусть они доказывают, там ищут. Даже если докажут, я не думаю, что им будет очень даже самим приятно доказать, что кто-то такой нехороший. Это приятно, да? Это радость? Как думаешь? Да нет, конечно. Всегда думаешь, жаль, чушь. И даже как-то, вот я не знаю, как вы, а я такой человек, я даже как бы в большей степени не люблю того человека, который мне доказал, что это так. Чем того, даже кто это сделал. Понимаете, да? У меня хуже отношение к тому, кто это доказывает. Чьи-то ошибки. Потому что если бы он так рьяно свои отклонения не доказывал и раскрывал, я бы еще его понял и уважал. Но то, что он чьи-то, особенно тех людей, которые что-то все-таки пытаются делать по сравнению с ним в этом движении. Тем более. Таков, ну это мой менталитет. Смотрите сами, я говорю, я сейчас никто. Руки. Дядя. И ваша тут ответственность, кого вы сюда садите, вы за это отвечаете. Кого вы приглашаете, кого вы садите, кому гирлянду одеваете. Вы не должны потом говорить, приехал, уселся на... Вы, как вы думаете, вы о ком можете рассказывать с любовью? О любви мамы Яшоды с Кришной или о своей любви к своему карапузу? Как вы думаете, что для человека, когда он будет слушать, станет реальностью? Скажи мне, что? Конечно. Таким образом, как я достигал успеха? Вы вспомните всю культуру, с каким я вкусом вам рассказывал о том, во что я сам лично верю, что я сам лично понимаю, как мне самому это нравится, как лично мне это вкусно. И поэтому мне верили. Понимаете, да? Люди верят тогда, когда видят, что он ел это. И Прабхупада говорит, очень сложно рассказывать о вкусе пудинга понаслышке или ни разу его не попробовал. А люди думали, что это дело техники, дело там чего-то там, что-то вот, какие-то мои вот прибабахи, ну, наверное, у меня тело такое, или какой там, конечно, он буддистом был, ну, станьте буддистом. И попробуйте. А, вот тут вообще был такой смех. Один человек мне говорит, я говорю, в Улан-Удэ есть, говорю, одна матаджи. Я говорю, я всегда очень ее уважал и до сих пор уважаю. Я говорю, просто золото, я говорю, такой, ну какая-то удача у лондонского храма, что такая матаджи есть в нем. Но никто этого не замечает, никто это не оценивает. А она просто титан. И я мог с ней сотрудничать и мог ее использовать, и она вот мне в моем, так сказать, служении помогала ну, настолько, что я ее оценивал круче, чем любых мужиков. И я рассказываю это, а мне говорят, ну конечно, она же бурятка. Я такой не понял и говорю, в смысле? Он говорит, да конечно же. Но... Я говорю, при чем здесь бурятка-то? А человек мне говорит, да конечно, и бурятка, да еще и в возрасте. Я говорю, ты что-то не понял. И поэтому у ней столько разума, что ли? Представляете, люди какую оценку делают. И он говорил, а я этому человеку говорю, что у тебя-то мозгов нету? Потому что он не бурят и не возраст. Оказывается, вот где разум-то скрыт. Пожилые буряты расхватали разум. Вообще, цирк. Цирк просто. Я говорю, а все ее какие-то проблемы от незащищенности просто. Что тут не понять, я говорю. Оцените, дайте защиту, и человек горы свернет. Вы даже ваши мозги потухнут в свете ее разума и ее, так сказать, шахты. А люди ее раз оттеснили. Не смогли сотрудничать, ничего. Ну, я тоже не осуждаю, ну, у всех своя мурашка, так сказать. Что сделаешь? Такая вот бодяга. Вы еще не отупели? Я вас перекормлю тогда и уже завтра не приеду. Теперь-то я могу что хочешь делать. Могу не ходить на приветствие божеств. Могу то, все. Пойду сейчас пиво нахлебаюсь. Упаду где-нибудь. Могу? Но не буду. Неохота. Много лет мне было неохота. Да и сейчас неохота. И тогда не было охоты. Надо. Поэтому я вам говорю, что вы будьте взрослыми людьми. Не торопитесь вы ни с выводами, ни с чем. С собой занимайтесь. Помогайте друг другу в этих вопросах, в принципиальных вопросах. Видите ситуацию, а может давай-ка друг друга, а давай пойдем попросим прощения. Вот на что вдохновитесь. А давайте попробуем, вдруг получится урегулировать ситуацию. А давай уступим. Нет, мы что, шушки что ли? Никогда! Ну а почему бы нет? А? Где сил больше надо? Уступить или не уступить? Вот как вы думаете, где правда нужно больше сил? Уступить место пожилому человеку в трамвае? Или притвориться, что я сплю? Где больше сил надо? Представляешь, 2 часа притворялся, что спал. Сволочи, старики. Так, через дырочку смотрите. Падла, встал же, уставился, хрен тебе. У меня нога деревянная. Всегда что-то позитивно воспринять, прийти с кем-то пообщаться и все-таки как-то постараться. Но не всегда это происходит. Но, по крайней мере, вы можете точно, вот это за это я отвечаю, вы можете в себе это искоренить. Даже если та сторона осталась во вражеском чувстве, да, она все-таки старается вас как-то давить. В себе этого, если видите, что не можете никак улучшить, просто сами не испытывайте этого чувства. И вы победили уже. Поверьте мне. Вот это победа будет. Куда круче, даже если вы помиритесь. Если вы больше не испытываете этого чувства к этим людям. Yes. Раз Матхуха чихнул, все. Серьезно, я говорю. Матхуха он на подключке, я знаю. Просто когда я был президентом, это было стыдно признать, что я не могу подключиться. А вы на подключке. Сейчас он правильно. Чихай, пожалуйста, чаще. Нет, будь здоров. Поэтому. Что мирская жизнь сильно заволакивает. Охота, моду всякое, это все, мода вся, все это, ум утаскивает все напрочь. Ваш. Я это вижу. Я не так страдаю от этого. Давным-давно. Я так даже, как бы, как сказать-то, я настолько это сильно боюсь, что это меня даже не беспокоит. Вот я никогда в жизни, могу вам сказать, вот отвечаю просто, я никогда в жизни ни разу не пробовал никакого вида наркотика, кроме алкоголя. Никогда в жизни. Можете сказать, я никогда не курил дурь, не кололся, даже ни разу не пробовал. А вокруг меня столько было наркоманов, столько всяких возможностей. Что родители врачи, а в те времена врачи имели там возможность, там все такое. Никогда. То есть где-то, видимо, в прошлом реализовалось что-то. И я помню, когда мне было то ли 2 года, то ли 3, отец мне сказал, самый плохой человек, который только может быть, это человек, принимающий наркотики. И он говорит, наркотик страшен не тем, что от него ломки и привыкания, а страшен тем, что то удовольствие, которое он дает, больше ничего не может заменить. И я с тех времен всю жизнь навсегда боялся наркотиков. И поэтому их никогда не принимал, не принимаю и не собираюсь. Ну вот прямо, понимаете, да? Вот как-то в меня, вот он сказал так, я вот сейчас вам сказал, и вы, может быть, будете, кто-то из вас там, да, понятно. Вы несчастные люди. И мне отец, как врач, сказал, это несчастные люди. Они вкусили запретный плод. И тогда, потом я стал взрослым, когда первый раз услышал и прочитал эту историю Адама и Евы, как Ева этот запретный плод скушала. И почему повесила сюда фиговый листочек? Потому что она первый раз вступила в половые отношения. И в сравнении с половыми отношениями больше вкуснее ничего. Улавливаете, что произошло? Вот вам наркотик. Оказалось, что здесь самое крутое чувственное наслаждение, материальное, какое? Секс. Вот почему говорится, что это ось Вселенной всего. Вот так же наркотик. А наркотик, это вам даже секса не надо. Он у вас теперь внутри там. И другой. Вам не надо женщине ничего. Так вот, отец мне так сказал, и отец для меня, ну, вот я не знаю, где это было реализовано. Я к чему говорю? Я когда услышал лекцию, где Прабхупада говорит, что вы не боитесь Майи, и поэтому она вас душит и хватает, и всегда вас побеждает. Он сказал, а я всю жизнь боюсь Майи. И пока я боюсь и понимаю, насколько она страшна и сильна, я вот в безопасности. Так вот, насколько я понимаю, что насколько сильна вот эта вот низкая жизнь, низкие ценности. Я настолько хорошо знаю, как гнев или зависть уносит ум человека. Я знаю, как сильно уносит жадность человеческий ум. Что я так боюсь этого в себе, что лучше я не пожадничаю, лучше я отступлю. Потому что я знаю, что если туда присядешь на это дело, и что? Рад бы, а спрыгнуть не можешь потом. Вот. Вот так и мы и живем. Понимаем все, а спрыгнуть не можем. Почему? Потому что не боялись этого. А сейчас, когда залезли, перестали бояться, что чем дальше, тем еще страшнее будет. А мы этого не боимся. Думаем, да, будет так же. Ну все, все уже теперь. Нет, будет хуже, если не спрыгнуть. Еще хуже будет. В шастрах говорится, сначала человек первым теряет удачливость в делах, вторым теряет доброе имя, третьим теряет имущество, четвертым теряет здоровье, а пятым теряет жизнь. Как у наркоманов там? Не по этой ли схеме все происходит? А? Сначала удача, потом имущество, доброе имя, потом имущество. Это все поэтапно же. С алкашами также, с завистниками, с дураками. Все по одной схеме теряют все. А я ничего не хочу терять. Я так боюсь этой Майи. Я очень боюсь. И я боюсь не объектов чувств, не боюсь я женщин, не боюсь я водки. Я никогда не хотел бояться водки. Потому что вот мой отец, да, вот кто знает, вообще не пьющий человек, вообще. То есть вообще ни при каких обстоятельствах никогда. И не потому, что у него торпеда или что-то. И он никогда плохо не относится к алкоголикам, к пьяницам. он говорит, их молодцы, их, и он даже подливать может, да, он там может сказать человеку, а что пьешь какую-то гадость, вот там я видел, такое вино появилось, их, пил бы, ух, сейчас бы выпил бы, литра три. И люди, знаете, они так думают, что такое, они говорят, Максим Корнеевич, вы что такое? И меня так не воспитывал отец. Потому что я с детства слышал, пить можно всем. Однако, зная только, когда, зачем, и где, и сколько. И отец никогда не развел у меня антипатию к объектам. Вот я, все думают, что я такой, как бы, баба дура, да? Вы так думаете, что я так думаю, что бабы дуры все? Или я так, как вот, в сердцах говорю, как отец, с любовью? Или с большой любовью? А? Как вы думаете? Я же бабник, я же вам говорил. Поэтому если я говорю бабы дуры, то это почти признание. Пойдем. Дура, пойдем. Или я так, ну что, ты дура, пошли. Так вот, никогда я не испытывал отрицательные чувства к женщинам, к детям, там, какой-то к алкоголю, чем-то. Я просто думал, а смогу ли я правильно это делать что-то? И я вижу, что многие вещи, что-то я могу делать правильно до сих пор, вернее, стал делать правильно, что-то все равно неправильно получается, что-то так, ну, ни туда, ни сюда. Но что-то очень хорошо реализовалось, что я уже больше туда не лезу. Даже соприкасаясь, я знаю уже четкий результат. А если уже еще не надеюсь на результат, или знаю результат, что будет плохой, не соприкасаюсь сейчас. Вот в чем разница. И вот мой отец меня воспитал не в ненависти к алкоголикам или к пьянству. Вы знаете, я терпеть не могу подлых, дешевых людей. И так и терпеть не могу это в себе, и не терпел никогда, и не терплю. Не пьянство меня пугает, а когда в пьяном состоянии люди делают такие вещи, что просто, ну, диву даешься. Вот чем для меня опасны наркотики, алкоголь, там, мясоедение, незаконные половые отношения, виды азарта, что люди не несут ответственность за это. И среди них я могу частенько оказываюсь, а раньше постоянно был. Потому что вот это сиюминутные желания или вот эти сильные желания, они рисуют другие реакции, понимаете? Да будет все нормально, да чего будет все хорошо, да я принимаю ответственность. Вы делаете это, и первый раз я это понял, когда вот я вам рассказывал, что я когда женился, и это была первая такая страшная глупость моя, и моя первая жена. Отличная женщина, все вообще. Я не знал, что я такой чудак на букву «М». Я не знал даже, что я такой чудак. Я думал о себе лучше, чем я был. И от незнания себя я женился. И не смог дать то, что от меня ожидали и что я обещал. И я считаю, что такой человек, как я, должен быть наказан. И я был наказан очень сильно. И у меня нет... противление тому, что со мной произошло из-за этого, что как я сильно пострадал. Но у меня есть чувство дикого стыда перед сыном, перед отцом, потому что они пострадали очень сильно из-за моих выкрутасов. Поэтому я каждый раз людям говорю, если вы сейчас что-то будете делать или согласны на что-то, то вы за это должны принять что? Вот я могу вам налить, допустим. Вы меня знаете? Уважаете? Где же кружка? Сердцу будет веселей. Давай скорее выпьем красного вина, розовой дымки, душа не видна. М? Давайте? Ну, будете со мной? Ну? И кто потом ответственность за это возьмет? О! Я поэтому иногда так людям говорю, специально как бы, чтобы научить их делать правильный выбор, а не неправильный. Они-то ответственность берут за питье. Понимаете, да? То есть человек не понимает, о чем речь. Как говорит, берешь, будешь президентом? Беру, конечно, что, да, если все, стрёмно получится, ну пусть меня расстреляют. То есть вы уже заранее, так как вот на ринг выходите, говорит, ну сейчас вы увидите, как меня нокаутируют, но я никого и не буду осуждать. Так вышел, я же говорю, вы-то какой ответственность. Конечно. Я так говорю вам о той ответственности, что вы берете на себя ответственность, что сделаете это что? Как минимум так же. Тогда я согласен, что вы можете заявить о противоречиях. Как вот, был царь, да нет, их за это кормят, они поэтому так делают. И там какой-нибудь Галустян там или какой-нибудь Павел Воля выходит перед экран. Если ты, этот Харламов, бульдог Харламов, если ты не овощ, проголосуй. Потом раз, потом в кассу распишись, положите. Так я тоже так могу говорить, вы устроите меня вот этим, а? Там сколько платить будет? Я буду говорить то. Я такой-то, такой-то. Голосуй. А не то получишь. В нос. Что? Все, все понятно. Я же видел собственными глазами, как люди сюда приезжали. Какие-то там ЛДПР этот. И там они деньги раздавали. Ну что такое? То есть понятно, что это, на что награда? В одноименных фильмах эти банки с огурцами раздавали старухам, чтобы они как говорили, это от кого? Это от Сереги, за Серегу голосуйте. Саша Белый, помните? Джип банок с огурцами, раз, и варенье, и там всем старушкам раздают, кто на завальниках сидит. Это вот наш Саша, за него голосуйте. Он так за бабок, он так за бабки, за детки. Да так оно и есть. Нас, наши чувства удовлетвори, и мы будем орать громче всех. Даже сейчас, даже здесь сидящие люди. Потому что я не раз это проверял. И на себе, и на вас, и на всех. Конечно, удовлетвори чувства и все. Он как Манкуха Прабу спрашивает, что у вас Удева начал так говорить? Надо было мочить его. Нет, он начал его разводить. Говорит, да ты звезда рода Пходжи, ты такой, ты там, ты что, да ты там такой, да я вообще тебя считал. А ты, я думал, ты, а ты. Ну что, ну ладно, что. Поэтому, вот недавно, тоже мне, в Ентим годе, мне один человек прибежал, значит, такими глазами. Лакшми Нарайна. Это уже я здесь не был, там. Лакшми Нарайна, вообще там, Эврика там, такой-сякой. Все, теперь вы будете без очков. Теперь вы, так сказать, от меня кто-то там от алкоголизма лечить решил. Такой человек от алкоголизма лечит, слепые прозревают, тысячам вернули слух и троим вернули вкус. Я говорю, а что там? Что? Это великий профессор, там, такой-такой, доктор, трижды лауреатный, всемирно известный, фамилии зовут. Это, международный, фестивальный, из объединенных там всех Эмиратов, товарищ Жданов. Слышали, нет? 15 минут я послушал, думаю, какое безобразие, какое оголделое безобразие. И больше я не слушал. Потом думаю, ну со зрением. Думаю, сейчас мужик будет рассказывать, как зрение исправить. Это, как они назвали, пилинг, это знает не любой крестьянский ребенок в деревне. Тоже думаю, что ж такое-то? Буддийские ламы знают это, почему именно вот отсюда вот они. И там вся эта требуха, вот он все это, пока дождешься, когда скажут, как, чтобы не ослепнуть, он вам расскажет про политику, про то, про все. Что вот те русские бедные там, те этих такие, эти плохие там, да такое, сякое, сякое, потом скажешь, ну вот один глаз прикройте. Кстати, я еще вам не рассказывал про то, вот про то. Вы сидите, ждете, 6 лекций, в итоге все 6 лекций. Я бы не прослушал, я сразу понял, за 15 минут, я же обычно на убыстренную, вы же знаете. Не 15 минут, я уже понимаю финал. А один там у нас тоже слепыш, он думает, ну надо это все. Он все 6 прослушал и говорит, где вторая часть? Я говорю, какая, еще 6? То есть там нету. То есть там рассчитано на что? Чтобы вас заинтриговать, чтобы вы из-за этого ходили, а получаете вы совсем другое. Вы получаете, вам планку сбивают, настроение ваше другое совсем будет. Пришли зрение исправить, а выходите с мозгами другими, поправленными. И все время это неприязнь к алкоголю. Водка это там эти живые существа в ней живут. Как там прожектором светанет, они обсерутся, напухают. Поэтому газы это их кирдеж, так сказать, это то их кислота. Это тут они напысали, тут они то сделали. Не пей вина, Гертруда. Вот поверьте мне, что я вам могу доказать просто на основе сознания Кришны, что он пургу несет, которая очень вредоносна. Все думают, что это очень положительно. Вот для меня это вредоносно. Потому что опять людей настраивают к чему-то относиться антипатично. Что не, вопрос не в человеке, а вопрос в объекте. Вот он такой отвратительный или какой-то там такой, да вот они тут пукают, да так. Да что вы, успокойтесь. Все в нас. То, что для кого-то нектар, для другого яд, и наоборот. Вопрос только о нас. И люди опять к алкоголикам плохое чувство начинают после этих лекций испытывать. Раз бросил пить, начинают гордиться, других там чухать начинают ходить там. Не в этом суть. Суть в том, что человек, употребляя это, опускается в своей морали, в своей совести. Он становится бессовестным, аморальным. Вот чем страшны для меня наркотики, алкоголь и все остальное. И так-то ее, знаете, еле-еле. 3 грамма. А когда человек так себя ведет, вообще ужас. Я говорю, я вот на вас смотрю, на многих смотрел вот за эти годы. Вы трезвые делаете то, что я бы никогда не позволил себе пьяным делать. А вы себе это позволяете по трезваку делать. Вы разводите, просто я потрясен. Поэтому это я не осуждаю вас. Я просто понимаю, что вам нужно поднять штуку. Что вам поднять надо? Поэтому стал вам говорить об этом больше. Не стал я бороться с вашим пьянством, я стал бороться с вашим невежеством. Поэтому вот многие пацаны, я говорю, да и ладно, и пейте, все равно в храм ходите. Они, ну тут же пить нельзя. Я говорю, да не знаю. Здесь нельзя быть шкурой. А можешь быть не шкурой, если пьешь? Приходи. Я тебя читаю человеком. Но если ты трезвый шкура, а когда напьешься, это дабл шкура, тогда все. Лучше не появляйся пока на глаза. Очень много людей просто, которые не могут следовать чему-то, каким-то вещам. Но они хотят общаться с преданными, хотят видеться с преданными. Ну что сделаешь? И они по своей, так сказать, морали-то более простые люди. Они не пришли здесь что-то выпендриваться, власть какую-то завоевать, что-то тут чьи-то ошибки искать. Они приходят, правда, с верой, что вот этот джапа работает, да, что вот, как бы просад поесть, поговорить о каких-то вот этих тех возвышенных вещах, поклоняться божеству. Они здесь не претендуют ни на почет, ни на уважение, ни на должность, ни на что. Почему бы им не ходить? Даже если они пьяны. Но если они в этом пьяном состоянии себя ведут очень... Вот помните у нас этот, ну, как его? Юрий Алексеевич, помните, да, на Буланде у нас был? Человек придет пьяный весь, начинает плакать, говорить про Бога, рассказывать, какой он негодяй, как ему тяжело жить, отдает всю свою зарплату, и преданный говорит, вот он пьяный, говорит, нет, положите спать, человек такой, все. И он в итоге от общения с нами бросил пить, защитил докторскую.